38. Наскоро побросав в медицинский саквояж бинты, Тимофей пошел в сторону вагоностроительного завода, надеясь, что его беспрепятственно пропустят на территорию. В том, что затруднений не будет, он не сомневался. Слова «я доктор» прежде открывали любые двери, за которыми ждали больные и раненые. В крайнем случае покажу красноармейцам свой баул, а если не поверят, пусть обыщут. Дорогой рассуждал Тимофей. Он знал, что по внешнему виду совсем не похож на солидного доктора, исполненного важностью за порученное ему дело. В простой сатиновой рубахе серого цвета, с чуть взъерошенными волосами, все время разлетавшимися над лбом, его скорее можно было принять за студента или мелкого служащего. Тимофей почувствовал, как от быстрой ходьбы лоб повлажнел, а дыхание стало прерывистым, и чуть сбавил ход, думая о том, что денек сегодня выдался на редкость трудным. Странное поведение комиссара Пузикова, признание сестры Зои в отравлении и, наконец, портфель господина фотографа, немноговато ли для одних суток? Забалканский проспект, как и в любое время, был полон людьми. Сидели на привычных местах нищие. Посреди разбитой мостовой тащились телеги, запряженные тощими лошаденками. Один раз на малой скорости проехало шикарное авто. Тимофей с трудом увернулся от сверкавшего черной краской бока, подробно разглядев пассажира. Грузного мужчину с рыхлым женоподобным лицом, по-барски развалившимся на заднем сиденье и облокотившегося на дверцу холеной рукой с длинными ногтями. — Зиновьев поехал! — Чисто, государь император! — громко прокомментировал события высокий старик с окладистой седой бородой, по-орлиному окинул взглядом прохожих, призывая их свидетелей. Зиновьев был председателем Петроградского совета народных комиссаров. Вездесущий доктор Громова рассказывал, что он часто ездил к ее соседу, писателю Максиму Горькому, с которым, видимо, приятельствовал. Тимофей увидел, как на подъезде к вагоностроительному заводу авто притормозило, шофер погудел в клаксон, и серые ворота, на которых масляной краской была намалевана красная звезда, немедленно отворились. «Удачно!» — порадовался про себя Тимофей, если присутствует ответственный чиновник, то легче будет договориться. На подходе к заводским стенам Тимофей убедил, что младший Ксалапов не соврал. На продвагоне дело неладно. Ощетинившись штыками на изготовку, через каждые 10 метров стояли часовые. По большей части молоденькие парни из вновь мобилизованных, еще не ожесточившиеся в войне с собственным народом. Было заметно, что многие стыдят своего задания, с опаской поглядывая на командира отряда, широкоплечего офицера, перетянутого светло-коричневой портупеей, и дружно, как цыплята перед коршуном, втягивают голову в плечи при звуках язычного баса жесткой интонации. — Проходите, граждане, не задерживайтесь! — покрикивали красноармейцы на досужих зевак, собравшихся у ворот из оплаканных баб с узелками. — Пропусти, касатик, дед там у меня второй день не евший, мастер Филиппыч! — умоляла часового пожилая полная женщина, с трудом переступая отекшими ногами со вздувшимися у щиколотка черными венами. Она беспрестанно отправляла соскальзывающий с головы платок, пыталась умаслить часового свежим вареным яичком. — На, сыночек, возьми, скушай, может, подобреешь. — Ступай прочь, тетка, не вели никого пускать! — отводя глаза от стыда, отпихивал ее в сторону безусый солдатик. Тимофей прислушался. Из-за высоких стен не доносилось ни звука. Казалось, что завод совершенно пуст. Но эта тишина оказалась очень непрочной, потому что почти сразу над проспектом раздался долгий заводской гудок и несколько выстрелов, последовавших один с другим. — Пустите, изверги! — заорали женщины, как безумные, кидаясь к запертым воротам. — Стой! Стрелять буду! — сомкнули шеренгу 4 красноармейца, преграждая путь на завод. Расталкивая женщин, Тимофей пробился вперед. — Товарищи красноармейцы! Пригласите сюда вашего командира, пусть он разрешит мне пройти и оказать помощь больным раненым. Я врач. — Приказ. — Никого не пускать, — ответил ему командир отряда. — А врач ты там или нет, нам без разницы. Без врача контра быстрее помрет. Зло ощерис, он достал из кобуры револьвер и уставил его в грудь Тимофея. — Что ждешь? — Вали отсюда, пока цел. Пистолет как живой прыгал в дрожавших от возбуждения руках комиссара. И Тимофей вскользь подумал, что если он выстрелит, то пуля, скорее всего, пройдет на вылет, а значит, есть шанс остаться в живых, хотя навряд ли. Для того, чтобы выжить после огнестрельного ранения, пострадавшему необходимо быстро оказать помощь. А других врачей, кроме него, здесь нет. На заводе, наверное, тоже. А там раненые. Он вспомнил, что Сенька рассказывал про лаз, через который он сумел убежать. Но раз кроме Сеньки с завода никто больше не вырвался, значит, этот лаз слишком мал для взрослого человека. Женщины за спиной Тимофея снова перешли в наступление, оттеснив его в сторону. В тот же миг над его головой хлопнул выстрел. Женщины, завизжав, кинулись в рассыпную, а довольный командир громко захохотал, победно поглядывая на подчиненных. — Уяснили, сосунки, как надо защищать завоевание революции? — Слава богу! — в воздух стрелял, — понял Тимофей, не дожидаясь следующего выстрела. Уже в цель пошел вдоль заводской стены, прикидывая, как можно проникнуть на завод и разыскать Сеньку Косолапова. Вдоль массивной кирпичной кладки и красного цвета в траве петляла тропка, по которой взад и вперед расхаживал часовой. Следующий пост был выставлен на углу за раскидистым кустом черемухи. Она уже отцветала, превращаясь из кипенно-белой невесты в заурядное зеленое деревце. Но упоительный медовый запах, истекавший от увядших кистей, все еще будоражил душу, вызывая в памяти счастливые минуты беззаботного деревенского детства. Такая же черемуха цвела у них под окном, в Соколовке. И мать каждый год поручала Тимошке обрывать душистые соцветия, чтобы, засушив, заваривать зимними вечерами необыкновенный чай, напоминающий о весне. Обращаясь памятью к детству, Тимофей часто думал о себе маленьком, как о другом человеке. Ведь, по сути, его не такая уж длинная жизнь сумела вместить в себя три судьбы. Деревенского мальчишки Тимошки Петрова, гимназиста Тимки, приемного сына доктора Макеева, и Тимофея Николаевича, Петрова Макеева, обычного врача и уже не столичного Петрограда. «Дальше ходу нет», — оборвал его думы короткий оклик часового. «Нет, так нет». Тимофей перепрыгнул через овраг и чуть подали от стены присел на большой валун около вырытого в земле подвала, прикрытого дощатой дверцей. «Через пару часов начнет темнеть, тогда я попробую пройти дальше». Может быть, чтобы на территории завода было невозможно проникнуть извне. На счастье, Тимофея красноармеец не обращал на него внимания, а скоро, привыкнув к его неподвижной фигуре, и вовсе перестал оборачиваться. — Интересно, зачем здесь вырыт подвал? — подумал вдруг Тимофей. — Огорода поблизости нет, домов тоже. Он достал из скважины длинный крючок для извлечения предметов, застрявших в носовой полости, стараясь не привлекать внимания часового, вставил его в замок. Язычок запирающего механизма нащупался сразу. Тихий щелчок, и душка замка плавно вышла из своего гнезда. Затаив дыхание, Тимофей на дюйм приоткрыл дверцу, нещадно скрипнувшую под его руками, и взглянул внутрь, чуть не вскрикнув от радости. Такой удачи он не ожидал. Прямо у входа в небольшую размером с бочку земляную ямину, с тщательно утрамбованными стенами, лежала самая настоящая кошка, неживая полосатая кошка с нахальной мордой, как в угольном ящике господина фотографа, а кошка для лазания по стенам. Острый крюк с привязанной к нему крепкой веревкой. В их деревне такая кошка имелась у смотрителя лесного участка, дяки Спиридона. Сообразительный Спиридон не любил утруждать себя, обходя вверенное ему владение, а залезал на корабельную сосну за кольцей и свысока озирал окрестности в поисках безобразия или пожарища. — Дядька Спиридон в дозор идет! — кричали друг другу ребятишки, увязываясь за жилистым смотрителем с кошкой на плече. На подходе к нужному месту детей сбивала целая ватага. Сдаив дыхание, мальчишки следили, как Спиридон, поплевав для большей ловкости на скорузлые ладони, размером с веселку для теста, лихо зашвыривал крюк под самую крону, а затем, упираясь ногами в ствол, мигом взлетал на вершину. «Чисто облизьяна!» — гордилась мужем Спиридониха, восхищение лупя себя руками по бокам. «Илья орел!» «Скорее всего, эта кошка принадлежит фабричным ворам и припрятана именно для лазания через заводской забор», — подумал Тимофей. Ему уже приходилось сталкиваться с лихими людьми. В ожидании темноты Тимофей прилег на траву, притворившись для часового, что спит, и незаметно для себя действительно заснул. Сквозь сон он слышал крики красноармейцев, шум отъезжающего автомобиля и кваканье лягушек в небольшом пруду, больше похожем на болотце. Разбудило его тихое поскуливание. Веста! Было так темно, что Тимофей с трудом рассмотрел белый нагрудник на черной собачьей шкуре. Нашла меня! Тимофей потрепал Лайку с загривок и пружинисто вскочил на ноги. По примеру дядьки Спиридона, закинув за плечо раздобытую кошку. Теперь бы незаметно подкрасться. Тимофей подумал и решил двигаться ползком, мельком подумав. Прощай, рубаха! Ползти по-пластунски удавалось тяжело. Приходилось тянуть с собой сквояж. Кроме того, отчаянно мешала Веста, не понимающе крутясь вокруг его головы и стараясь носом поднять его на ноги. — Фу, Веста, нельзя! — прошипел Тимофей, стараясь реже дышать. Ему казалось, что постовой в первую очередь расслышит шумное дыхание, но потом подумал, что собака — это даже неплохо, отвлекает внимание. Перелезая в овраг, Тимофей встал на колени, следя глазами за маячившей в темноте фигурой красноармейца. — Дома будут волноваться. Я обещал Зине, что скоро вернусь, — с раскаянием думал Тимофей, перекатываясь за чахлый кустик овняка. Он представлял себе глаза Зины и слышал тихий голос ее. — Я не могу спать без тебя, буду ждать, пока не вернешься. — Милая моя женушка, она прекрасно понимает, куда я иду и зачем. — Уйди, уйди, пожалуйста, — шевеля губами, умолял он часового, стоявшего уж совсем близко. — Румянцев! — раздался короткий зов со стороны. Красноармеец, с размаху закинув через плечо винтовку, побежал в направлении оклика. Вот он, нужный момент. Веста, жди. Тимофей напрягся, привалил саквояж к ноге, размахнулся кошкой, до боли вывернув руку назад и выбросил крюк вперед, едва удержавшись на одном месте. Раздался скрежет железа об камень, веревка натянулась, но проверять, крепко ли, времени уже не было. Тимофей перебросил саквояж через забор и стремительно перелетел на территорию завода, ожидая наткнуться на солдатские штыки.